Другой путь. Стратегия небольших групп в компании Shiorsi. Образовательное учреждение, направленное на дополнительное образование школьников. Посмотрим на пример другого известного образовательного центра – Shiorsi. Они следовали тем же идеям, но пошли по другому пути. CEO Джан Бансин – это тоже человек, в высшей степени обладающий стратегическим мышлением. С самого начала он очень четко понимал, что хочет стать первым. Но чтобы стать первым, сначала нужно найти сферу, в которой получится это сделать. Все проводят большие группы, я сконцентрируюсь на маленьких. Все обучают студентов вузов, я буду обучать учеников средней школы. Все занимаются английским, я начну с курсов подготовки к Международной математической олимпиаде. Даже если сейчас я не на первом месте, то я смогу найти сферу, в которой получу возможность стать первым. Он нашел свое сладкое пятно, сфокусировался на разработке курсов. Чем больше вы занимаетесь разработкой курсов, тем лучше это получается. Также в этой сфере очень высока ценность клиента. В среднешкольном образовании главная цель – это повышение баллов на экзамене. Баллы – это ценность, которую школьник не подвергает никаким сомнениям. Сферы разработки курсов для средней школы ограничены, логика экзаменов относительно понятная, разработку можно выстроить очень систематично. Эти три особенности делают сферу разработки курсов простой и итеративной. Родительский рынок – это рынок сарафанного радио. Как только у вас появится репутация, то клиенты будут постоянно продлевать обучение. Это станет лучшей защитой вашего бизнеса от нестабильности. Говорят, что Shiorsi смогли автоматизировать свои процессы до такой степени, что стала возможной следующая ситуация. Ученик прошел половину курса обучения в пекинском отделении, и родители захотели на время поехать с ребенком в Шанхай. Родители спросили, можно ли остановить занятия на несколько дней, а по возвращению наверстать их. Менеджер, ответственный за разработку курсов, сказал, «Просто возьмите учебники с собой в Шанхай и приходите учиться в шанхайское отделение Shiorsi». Приехав в Шанхай, родители увидели, что программа обучения в Шанхае полностью совпадает с пекинской, оба курса подогнаны один в один. При работе с маленькими группами пропадает система, создающая известных учителей, поэтому новым сладким пятном становится разработка уроков. Быстрый рост компании в этом случае основывается на двух принципах – тщательная разработка курсов и защита от нестабильности с помощью сарафанного радио у родителей. Джан Бансин неуклонно придерживался принципа первенства – лучше сразу учить учеников самым эффективным методом, чем работать над заполнением пробелов в знаниях. Это принцип, часто появляющийся в китайских медиа. Он примерно схож с принципом 20-80 или принципом Парето. В его основе лежит идея о том, что первые участники рынка получают основные ресурсы и внимание потребителей. Такой подход даже подразумевает поиск лучших учеников для обучения, потому что хороший ученик принесет хорошие отзывы, а перевоспитать плохого ученика слишком сложно. Еще один принцип заключается в том, что пока компания не достигнет первого места в преподавании определенного предмета, ей не разрешается разрабатывать новые уроки. Третий пункт – самый контринтуитивный. Даже при огромном пространстве для развития компания Shiorsi не открывает дополнительные центры, где попало. Они делают это только если уже достигли первенства в конкретном городе или районе. Директора местных центров даже получают такие указания. Не разрешается проводить бурное развитие и стремительно открывать филиалы. Это можно сделать только если уже существующий центр занял первое место в конкретном районе города. CEO Shiorsi прекрасно понимает эффект, который приносит концентрация на наиболее качественных факторах. В 2010 году Shiorsi стала торговаться на Нью-Йоркской бирже под сменившимся названием Hauwei Lai. На самом деле один и тот же принцип подходит и к сфере личностного развития, и к раскрутке личного бренда, и к развитию организации. Концентрация на главном факторе, приносящем наибольшую ценность. Педагогический круг учитывает все факторы преподавания. Чтобы создать полноценное личное преимущество, нужно сначала выучить 20% самых важных знаний из каждой сферы круга. Известные преподаватели быстро выстроили личный бренд благодаря тому, что смогли получить самые большие группы по основным предметам, получили поддержку платформы и увеличили количество студентов. Дух Син Дон Фан появился благодаря тому, что 20% самых выдающихся преподавателей сформировали свой круг общения и создали характер компании. Компания Хао Вилай сфокусировалась на разработке уроков и выборе лучших учеников на рынке среднешкольного образования. Сфера, в которой работает Хао Вилай, это топовые направления на каждом отдельном рынке. Это позволило компании сформировать победоносную стратегию. Что же такое хорошая стратегия? Хорошая стратегия – это достижение нелинейного соотношения вложенных средств и результата. Использование 80% времени для изучения 20% самых важных знаний, быстрое становление во главе рынка, привлечение лучших ресурсов, объединение лучших талантов. Все это вместе приводит к первенству на рынке. Почему принцип первенства приводит к такому удивительному результату? Это происходит из-за работы закона, с которым мы сталкиваемся каждый день, но не особо понимаем. Степенного закона.